Пьеса Цахариаса Вернера. Наверное, изумление Конан Дойла было бы еще больше, узнай он о существовании одноактной драмы в стихах под названием «24 февраля». Ее автор, немецкий писатель Цахариас Вернер, в конце 18 века побывал в Швейцарии и тоже ночевал в отеле «Шваренбах». Самым популярным творением Вернера оказалась пьеса об убийствах в одной семье, совершенных в роковой для нее день 24 февраля. Как считали критики 19 века, эта драма положила начало романтической трагедии рока. В 1810 году пьесу поставил в Веймере великий немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гёте. А среди театралов тогда поползли слухи, будто Гёте и сам когда-то побывал в злосчастном отеле «Шваренбах». Однако никаких документальных подтверждений этому обнаружить еще не удалось.